Заир, от арабского Захир, искаженное. В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета достоинством в 20 центаву. На той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы «Н» и «Т» и цифра 2. Год 1929 выгравирован на аверсе. В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали тигра. На Яве слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями. В Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины. В тюрьмах Махди году в 1892-м это был маленький, запеленутый в складке тюрбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слаттин. В Кордовской мечети, согласно Зоттенбергу, это была жилка в мраморе одной из 1200 колонн, в еврейском квартале Тетуана — дно колодца. Сегодня 13 ноября. А 7 июня на рассвете в руки мне попал Заир. Теперь уж я не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а, возможно, даже и рассказать о случившемся, пока еще хотя бы отчасти я остаюсь Борхесом. 6 июня умерла Теодолина Вильер. До 1930 года ее портреты заполоняли светские журналы. Возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой, хотя не все ее изображения безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильер не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни. В Мишне мы читаем, что в субботу после наступления сумерек портной не должен выходить на улицу с иглой. В книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй — с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильер. Словно приверженец учения Конфуция или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка, и старания ее были тем упорнее и тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихоти Парижа или Голливуда. Теодолина Вильер появлялась в положенных местах, в положенное время, со всеми положенными для данного случая атрибутами и, как положено, с видом человека, уставшего от всего этого. Однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды, и тогда они незамедлительно начинали служить в устах Теодолины Вильер символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта, но искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, будто желала убежать от себя самой, и цвет ее волос и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз. С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой. Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами. Как в таких условиях следовать моде? Один иностранец, а к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей. Не прошло и года, как выяснилось, что эти нашлепки никогда не носили в Париже.